Глава 3. Бергу Дауману было 18, когда он ощутил себя по-настоящему счастливым. Так были устроены правила, что, еще не закончив школу, будущий студент летит в свой университет и сдает там экзамены, затем возвращается, через 2 месяца получает свой аттестат, подает его данные в университет и ждет еще целый месяц результатов. Бергу казалось, что этот месяц длился вечность. Он не вылезал из больницы, помогал там отцу. В медицине он ничего не понимал. Она, хоть он и был ребенком врачей, в его голове не держалась. Его хватило разве что на обработку разбитых коленок у малышни. Но рук в больнице всегда не хватало. Стоило Бергу там появиться, и будущий студент превращался в грузчика. «Пойди туда, принеси то, переставь вот это». Он и рад был такой работе. Она помогала хоть как-то скрасить ожидания. А сегодня он получил вызов в тот самый высший космический университет, который даже располагался не на одной из планет, а прямо в космосе, на огромной станции. Туда брали самых сильных, самых умных, самых лучших хотя бы потому, что на их подготовку уходило очень много денег. Один иммунный чип космического уровня стоил больше годовой зарплаты обоих родителей Берга, а он скоро такой получит. «Я стану космическим патрульным!» «Ес!» — воскликнул Берг, буквально прыгая от радости. Он считал себя уже взрослым, потому не мог не созвать своих друзей, тех, которых обошел на этих испытаниях, и не позвать их в бар, чтобы выпить пиво. Ничего крепче Берг тогда еще никогда не пил, да и ему, спортсмену, было это недозволено. «Я выполнил обещание», — сказал он, поднимая свою кружку. «Я стану, как Оливер Финрар!» В ответ на этот возглас в баре зашумели радостно, восторженно улюлюкали. Еще и хозяин бара в итоге сказал, что пиво последователю майканского героя за его счет. «Парень, всех, кто исполняет мечту Финрара, я готов расцеловать, так что пиво — это мелочи», — говорил ему старик и хлопал себя по животу. Почему этот человек чтил Финрара, Берг даже не спрашивал, потому что ему казалось это самым естественным. Герой, спаситель, человек, который пошел против системы. Как можно им не восторгаться? Берг был уверен, что никак. Однозначно его надо считать героем. Тех, кто пытался напомнить, что Оливер — убийца, Берг даже не слушал. «У нелюдя не может быть такого ясного, решительного взгляда», заявлял Берг и больше не разговаривал с такими людьми. Теперь же он просто радовался, что в баре были те, кто мог разделить его радость. Хоть напиваться всерьез он и не собирался, а еще немного грустил, что рядом нету Карин. «Она бы за меня порадовалась», — думал Берг. Карин была идеальной для него девушкой. Она разделяла все его желания и мечтала поступить в тот же университет, но на другой факультет, чтобы потом стать его техником, его штурманом. «Это правильно», — говорила она. «Мы с тобой станем настоящей командой». Сейчас она была на соревнованиях молодых изобретателей со своим роботом, запрограммированным на воспроизведение рукописного текста. «Бессмысленная херня», — честно сказал тогда Берг. «Ничего ты не понимаешь. У него свой почерк, он не копирует чей-то, он у него свой». Потом Карин пыталась доказать, почему это круто, но он все пропустил мимо ушей. Потому что там было что-то про нейросети, искусственные интеллекты, в общем, что-то скучное. «У меня есть шанс на победу в конкурсе». Вот единственное, что он действительно понял, порадовался, а теперь ждал ее с победой, не отвлекая своими новостями. Что за ним внимательно следил человек в черной куртке, он не заметил. Как он пошел за ним в уборную и подавно, ему просто внезапно перегородили путь. «Ты хоть знаешь, кто такой Оливер Финнерер на самом деле?» — спросил у него мужчина. Берг посмотрел на него внимательно и только руки на груди скрестил. «Он убийца». «Вы хотите драки?» — прямо спросил Берг. «Хочешь, я покажу, как это было?» — внезапно спросил мужчина вместо привычных пространных рассуждений о главном запрете. «Как это?» — ошарашенно спросил Берг. «Что вы мне показать можете?» «Запись с камеры, на которой твой Оливер Финнерер зверски убивает человека». «Он...» — Берг вдруг запнулся, не найдя аргумента. «Ты хочешь это увидеть своими глазами?» — спрашивал мужчина. «Да, но... Кто вы, черт побери, такой?» «Мое имя Питер Дэвиш. Я отставной элитник и глава охраны нынешнего префекта. Если не веришь, могу документы показать». Он даже достал из внутреннего кармана идентификационную карту, но Берг не стал на нее смотреть. «Но почему вы готовы мне это показать? Разве это не секретно?» «Нет, это не секретно», — махнул рукой Питер. «Просто это так страшно, что показывать можно не всем, а ты умный парень. Это сразу видно. Мне показалось, что ты достоин правды». Тогда Берг и согласился. Пошел с незнакомцем в дом нынешнего префекта, сел перед монитором, куда его посадили, и собрал в кулак все мужество, чтобы встретиться с истиной. «Если после увиденного мое мнение не изменится, я ему врежу», — решил для себя Берг. Будто читая его мысли, Питер хмыкнул. О том, что разговоры о Финрире доводят его до бешенства, Питер, конечно, не говорил. И что хотел сам стать героем, вместо вот этого малолетнего подонка, тоже. Он просто молча включил запись и наслаждался тем, как меняется лицо восторженного мальчишки. Звука у записи не было. Зато было хорошо видно, как Оливер рвет бумаги, как смеется префект и как потом резной нож для бумаги входит в живот человека. Взгляд у Берга менялся. Его решительность превращалась в ужас, потому что видел он не человека, а настоящего зверя, который рвал ножом человеческую шею, заливая все вокруг кровью, а потом еще вгонял с диким криком, неслышным, но буквально ощутимым, нож в глаз. «Каково?» — спросил Питер с усмешкой. Берг только сглотнул, видя, как 14-летнего Финрера, того, которого он знал лично, благородного и сдержанного, хватают охранники и с трудом отдирают от мертвого, истерзанного тела. «На самом деле он убил его, потому что префект его уволил», — сказал Питер. Едва не рассмеялся, когда восторженный фанат Финнера посмотрел на него с ужасом. «Этого не может быть», — буквально простонал Берг. «Тебе перемотать? Там по губам префекта можно прочесть слова про увольнение». «Нет, не надо», — спешно мотнув головой, сказал Берг и, встав, дернулся к двери. «Она заперта», — предупредил Питер. «Я не могу тебя отпустить, пока не буду уверен, что ты в порядке». «Да как? Как такое? И вот это... Это существо получит потом свободу?» — испуганно спросил Берг, оборачиваясь. «Нет, не волнуйся, он на ZP-3», — спокойно сказал Питер. «Люди, знающие правду, об этом позаботились, так что приговор был изменен только формально. Выпей». Он протянул Бергу рюмку и будущий космический патрульный выпил, даже не думая о том, что пить не собирался ничего крепкого никогда. Тогда ему нужно было выпить, чтобы как-то жить с тем, что все в этом мире не так, как он своей дурной башкой представлял. Вот так. На людях само благородство. Даже тетиву с лука снять и отдать, а на самом деле... Берг даже думать не хотел, что на самом деле произошло. Но Карин правду рассказать не смог, просто осторожно переводил тему. Она любила технику, он любил космос, и черт с ним, с этим Финнером. А теперь этот долбанный Финнер сидел перед Бергом и внимательно смотрел ему в глаза. «Не дури, Карин, голову», — сказал он, скались. «Ты, тварь, и все твои действия — животная нечеловеческая блажь». «Именно поэтому я еще не перегрыз тебе глотку», — в тон ему ответил шеф. «Но ты прав, у твоей Карин в голове каша, только она сама ее придумала. Я здесь ни при чем». «Ага, я знаю, какой ты на самом деле». Шеф просто рассмеялся, прекратив злую игру в гляделки. «Иди ты нахуй, знаток! Ты хороший боец, и это единственная причина, почему я еще тебя не убил. Но будешь вякать, я тебя трахну». Берг только оскалился. Почему-то ему казалось, что выполнить эту угрозу этому головорезу труда не составит. Поэтому он замер, стиснув зубы. Ему было слишком мерзко понимать, что когда-то он хотел стать таким же, как этот человек. «Так-то лучше», — ответил шеф и просто улегся на песок. «А теперь спать». При этом он тут же закрыл глаза, потому что ему явно не было дела, где и в каких обстоятельствах засыпать. «Животное», — прошипел сквозь зубы Берг и отвернулся, потому не увидел, как шеф усмехнулся услышанному. «Если его считают тварью, он ей будет, потому что это просто, когда над твоей головой Зена. Много проще, чем быть человеком».